«Ваша жена?» – изумленный взгляд юноши лихорадочно сновал между мною и Джейми. «Смею тебя заверить, – продолжал Джейми, – что хотя эта леди и оказала мне честь, разделив со мной ложе, она никогда не делала этого по принуждению и не будет». А потом, уже обращаясь к Кинкейду, коротко добавил, пока не развязывая ее. «Джеймс Фрейзер!» – процедила я сквозь стиснутые зубы. «Если ты только тронешь этого мальчика хоть пальцем, ты уже никогда не приблизишься к моему ложу!» Одна бровь Джейми слегка приподнялась, зубы блеснули при свете костра. «Ну, это уже серьезная угроза для такого беспринципного сластолюбца, как я. Но в такой момент я не должен считаться с моими личными интересами. Война есть война». И он снова стал целиться. «Джейми!» – закричала я. Он опустил пистолет и повернулся ко мне с выражением подчеркнутого внимания. «В чем дело?» Я перевела дыхание, стараясь придать твердость своему голосу. Я могла только догадываться, что он собирается делать, и считала, что поступаю правильно. Правильно или неправильно, но когда все будет кончено, я подавила в себе желание увидеть Джейми, корчащимся на земле, и себя, сжимающую ногой ему горло. Мне необходимо было решить, как действовать сейчас, в эту минуту. «У тебя нет никаких доказательств, что этот юноша – вражеский лазутчик», – сказала я. «Он говорит, что набрел на тебя случайно. Костер в лесу, несомненно, способен привлечь внимание любого человека». Джейми кивнул в ответ, но тут же возразил. «А как насчет преднамеренного убийства? Факт остается фактом. Он пытался меня убить и сам признался в этом». Он осторожно потрогал свежую рану у себя на шее. «Да, он действительно пытался», — горячо продолжала я, «но он говорит, что узнал в тебе разыскиваемого преступника, за голову которого назначена награда. Черт тебя побери!» Джейми задумчиво потер подбородок и, наконец, повернулся к пленнику. «Да, это аргумент в вашу пользу, Уильям Грей», — произнес он. «У вас прекрасный адвокат. Не в моих правилах и не в правилах его высочества принца Карла по собственной воле казнить людей, если даже речь идет о врагах». Он подозвал к себе Кинкейда. «Кинкейд, возьмите с Россом этого человека и отведите его к тому месту, где, как он утверждает, его отряд остановился на привал. Если то, что он рассказал, правда, привяжите его к дереву в миле от лагеря на пути следования его отряда. Утром товарищи обнаружат его там. Но если рассказанная им ложь...» Он сделал паузу, окинув пленника холодным взглядом. «Перережьте ему горло». Он взглянул юноше в глаза и очень серьезно, без тени насмешки, сказал: «Я дарю тебе жизнь и надеюсь, что ты разумно распорядишься ею». Подойдя ко мне, он перерезал пояс, связывающий мне руки. Я зло взглянула на него, а он, указывая на юношу, который вдруг опустился на землю под дубом, сказал: «Очевидно, ты не откажешь в любезности осмотреть руку мальчика, прежде чем он уйдет». Выражение нарочитой ярости исчезло с его лица, сменившись полным равнодушием. Он ходил потупившись, стараясь не встречаться со мною взглядом. Не говоря ни слова, я подошла к юноше и опустилась рядом с ним на колени. Он казался ошеломленным и не противился моему осмотру, хотя мои прикосновения, несомненно, причиняли ему боль. Разорванный корсаж моего платья сползал то с одного плеча, то с другого, и я, чертыхаясь сквозь зубы, сотый раз поправляла его. Предплечье юноши было тонким, как у меня. «У вас закрытый перелом, Я старалась говорить как можно более спокойным, бесстрастным тоном. «Подержите ее в таком положении хотя бы в течение 2 недель». Он кивнул, не глядя на меня. Джейми спокойно сидел на бревне неподалеку, наблюдая за моими действиями. Я подошла к нему и изо всех сил ударила его по щеке, оставив на ней белый след. Но он даже не шевельнулся, и выражение его лица не изменилось. Кинкейд поднял юношу на ноги и потащил его к просеке. Перед тем, как ступить в чащу деревьев, юноша обернулся и, стараясь не смотреть в мою сторону, обратился к Джейми. «Вы даровали мне жизнь», — сдержанным официальным тоном проговорил он. «Я предпочел бы этому дару смерть, но коль скоро вы насильно вручили мне его, я отныне ваш должник и почту за честь при случае вернуть свой долг, но потом...» Голос юноши задрожал от ненависти, и уже вполне обыденно, без всякого официоза, он громко вскричал: «Я убью вас!» Джейми встал с бревна и выпрямился во весь свой огромный рост. Его лицо оставалось совершенно спокойным. Он мрачно склонил голову перед своим освобожденным пленником. «В таком случае, сэр, мне только остается пожелать, чтобы мы никогда больше не встретились». Юноша расправил плечи и сухо поклонился в ответ. «Грей не забывает о своих долгах, сэр», — сказал он и растворился в темноте вместе с Кинкейдом.